206. При опытах над психической энергией следует обратить внимание на различные оттенки проявлений. Первоначальное наблюдение даст как бы схему, но внимательный исследователь уловит множество своеобразных подробностей. Так, например, вы уловили необычное крестообразное движение над мозгом наблюдаемого. Действительно, такое движение очень прискорбно. Оно означает или высшую степень одержания, или безумие. Также можно заметить, что на протяжении весьма краткого времени показание резко меняется, потому нужно производить повторные наблюдения. Ведь психическая энергия, как волны океана, в них множество течений, многие условия влияют изнутри и извне. Очень важно наблюдать такие кривые, как температуру духа. Также очень важно отмечать, когда покажется то же самое качество и для живого, и для мертвого. Немало причин такому явлению. Может быть, жизнь уже отлетела. Может быть, одержание затемнило основную природу. Может быть, гнев погасил все центры. Может быть, болезнь овладеет организмом. Но во всяком случае, такое явление заслуживает внимания. Можно наблюдать рост круга сознания, и следует порадоваться такому подвигу. Также нужно обращать внимание на всякое дрожание, остановки, перебои и отступления от правильных фигур. Они зависят от психического состояния и от различных заболеваний. Потому нужно наблюдать как здоровых, так и больных. Ту же задачу можно продолжить над рукописями, над цветными поверхностями и вообще над предметами, бывшими в человеческих руках. Таким образом, и вопрос о человеческой ауре и человеческих накоплениях на предметах может получить новые движения. Конечно, ясное сознание самого наблюдателя много помогает, раздражение — плохой проводник.